Закурив, я с легким любопытством уставился на переходившего через дорогу пастора местной церкви. Конгрегациональная церковь, ультрарадикалы английского кальвинизма. Зато в этом городе не имеют власти боевые отряды церкви. Правда, в итоге, как я уже ранее говорил, это не помогло, когда один из ковинов взял под контроль наиболее значимых персон местных фанатиков и устроил резню под христианскими знаменами. А как они к тебе относятся? Я бросил короткий взгляд на сидевшего позади Карла и успел заметить легкую тень, что мелькнула на его лице. С ними тяжеловато найти общий язык, так как единой структуры у них нет, нехотя бросил демонолог и недовольно хмыкнул, после чего добавил, короче, негативно относятся, но мы ведь не к ним едем, так что плевать на их отношения. Нам туда, машина остановилась у обочины, и Мишель мотнула головой в сторону монументального здания, прикрытого кучей маглоотталкивающих чар. Нас уже ждали, что для такого города особо удивительным не было, 40-тысячный, по официальной статистике, городок в раз замечал всех новичков. Да, к этому стоило добавить еще десяток другой тысяч различных созданий, но даже так это было не слишком много, чтобы три новичка остались незаметными. Встречал нас высокий плечистый мужчина, чье лицо и видимая часть шеи были покрыты татуировками, вроде бы такой стиль именовался маммин, если я правильно помню. Скандинавский стиль, вернее, один из стилей скандинавов. Их там 5 или 6 стилей, и конкретно этот показывал борьбу двух зверей, причем с крайне детальной точностью, и заставлял неопытного наблюдателя пропустить целую кучу рун, спрятанных в переплетениях тел медведя. И я задумчиво почесал затылок, так как даже мой идеальный мозг не смог понять, что же за второе животное было набито на лице провожатого. Какая-то химера, по-другому и не назвать безумную помесь волка, кабана и оленя с акулой. На груди мужчины висело несколько амулетов, среди которых я смог опознать молот Тора, валькнут и черное солнце. Еще 5 амулетов оберегов опознать не смог. Я и сам таскал на шее такое же, только волчий крест, молот Тора с головой волка, немного отличался от того, что было у сопровождающего. Потому и разбирался, пусть и плоховато, в скандинавской обережной магии. На пальце носил кольцо Агисхиальм, шлем ужаса, что помогает вставшим на путь воина и мага. Ну а учитывая, что покупал я его у специалистов в таких вещах, то кольцо было еще и неплохим фокусировщиком магической энергии. Правда, пытаться с его помощью совершить уборку или нечто подобное крайне не рекомендовалось. Тяжеловесные рунные проклятия скандинавов и некоторое количество европейских боевых чар, вот то, что кольцо вполне неплохо позволяло усилить и использовать. Были еще и свастики левосторонние, что мне набили на предплечьях, но выбора уже у меня не было. Поначалу, конечно, было дико, что я должен набивать себе нацистские символы, пока Карл не сунул мне под нос книгу, где черным по белому было написано, что нацисты имеют такое же отношение к символу, как я к созданию кириллицы, то есть никакого. Просто если отбросить все остальное, то правостороннее – солнце, а левостороннее – луна. Вот и вся разница, и, соответственно, те маги, кто зависел от энергии светлых тонов, предпочитали носить свастику, у которой крылья вывернуты вправо. Ну а мне приходилось уходить в сторону так называемой женской или черной магии. Хотя посмотрел бы я на тех идиотов, которые заявили бы о взаимосвязи луны только с женским началом в присутствии оборотня или вампира. А вот то, что в ночные часы удобнее проводить большую часть темных и черных ритуалов, кровных, львиную долю запрещенных зелий варить и многое-многое другое, это факт. Как, впрочем, факт и то, что часть светлых обрядов проводится в ночные часы. Заметив, как, изогнув пальцы и совершив замысловатый жест рукой, открыл двери наш провожатый, я еще сильнее убедился в том, что рядом со мной идет выпускник какой-то из скандинавских школ рунологов. 15 лет обучения, и на выходе получались крайне серьезные противники, хотя в других сферах магических наук они и проигрывали. Да и до окончания обучения они не пользовались никакими концентраторами или фокусировщиками. Обучение начиналось с 6 лет и принимали туда только скандинавов, крайне редко делая исключения для иностранцев, да и то предпочитая обвязать их женой скандинавкой или же, если это девушка, взять в рот. На данный момент осталось 5 школ в самой Скандинавии, по слухам, имелась школа где-то в Сибири, ну и факультет в колдовстворце, опять же сугубо по слухам, с которого выпускали в большей степени ритуалистов, нежели именно рунологов. Ну и, видимо, тут есть, так как глубоко сомневаюсь, что в частной школе Черного Ковина Багряного Восхода наш сопровождающий работает сторожем. Он ведет две группы, неожиданно прозвучал ответ на мои мысли. Чуточку хрипловатый, грудной голос, что заставил мои мысли потечь в совершенно ненужном направлении. Платиновая блондинка заинтересованно уставилась на меня серыми капельку раскосыми глазами, медленно обводя подушечкой безымянного пальчика правой руки горлышко бутылки вина, что стояло на небольшом столике в ведерке со льдом около кресла, в котором сидела леди Аманита. Ее настоящее имя было неизвестно никому, кроме верховных ведьм Ковина, как, впрочем, и вся остальная биография. Кто-то из ее предков был азиатом, что, кроме глаз, особенно не выделялось на ее лице, и это было единственной зацепкой для желающих покопаться в ее грязном белье. Леди Аманита, поцеловав воздух над протянутой ручкой, предусмотрительно не дотрагиваясь до нее, я укоризненно улыбнулся. «Я так надеялся сохранить в тайне свое восхищение вашей красотой, но вы, как всегда, оказались проницательны, и я вынужден капитулировать. Ох, милый Гарри, молодая женщина, о чьем возрасте я старался не думать, загоняя мысли в глубину и сосредотачиваясь на защите разума, наигранно обиженно надула чувственные губы и слегка покачала белокурой головкой. Вы опять обиделись? Ну, право, не стоит, поверьте уж мне. Тем более, что на девушек не след обижаться воспитанным дворянам. Да-да, хоть вам и не достает изящества, но с каждой новой нашей встречей вы становитесь все более похожим на своих предков. А ведь среди них были и особы королевских кровей, так что я настаиваю на том, чтобы вы не прекращали учиться быть более... Она на мгновение запнулась, чтобы не обидеть меня, быть менее крестьянином, иронично согласился я и продолжил уже спокойным тоном. Я знаю, миледи, но боюсь, что между мной и моими предками пролегает несколько более глубокая пропасть, чем вы предполагаете. Поверьте моему опыту, просто поверьте, эта пропасть существует только в вашем разуме, неожиданно убрала даже намек на улыбку со своего лица женщина, заставляя меня подозрительно уставиться на нее. Осторожно разгладив какую-то несуществующую складку на свободном платье в пол, оставляющем полностью открытыми руки и имеющим неглубокий вырез на груди, по-моему, такие было модно носить лет этак 60 назад, она подняла на меня глаза. «Вы Гарри Джеймс Поттер?» «Да», осторожно согласился я, не понимая, чего она от меня хочет. «Так о какой пропасти вы говорите?» «Вас зачали на Самайн Джеймс и Лили Поттеры, так кем вы можете быть?» Она, не отрываясь, смотрела мне в глаза. «Кажется, я понял, что вы имеете в виду, леди Аманита», сглотнув неожиданно тягучую слюну, я машинально провел рукой по правой стороне тела, пытаясь нащупать сигареты. «Курите?» «И, Гарри, ребенок ждет вас там», она небрежно махнула рукой и откинулась на спинку кресла. «Леди Аманита, прошу снисхождения, но я склонен предположить, что просьбу о встрече она передала по вашему совету». Я чуть шире расставил ноги и спокойно встретил ироничный прищур женщины. Не совсем по моему, но впрочем это несущественные детали, которые в любом случае приведут вас ко мне, наконец заговорила она. Вы же знаете, что она из достаточно старого рода, не так ли? Эмигрировали в Южную Америку в составе экспедиционного корпуса маркиза Эпперти. Как ответ на черноту индейцев, тогда много откровенно черных магов и ведьм из Европы переехало на новый континент, закрепились там, а спустя полтора-два столетия потихоньку закрепились и в Северной Америке. Но какое-то имущество сохранилось и в Европе. Я, если честно, не особо в курсе, скорее в общих чертах, пожав плечами, я достал сигарету и с удовольствием затянулся. По имеющейся у меня информации, они уже тогда были достаточно старым родом. У них три точки, одна из которых шестого уровня, спокойно пояснила женщина, заставляя меня моментально осознать, что произошло. И невзирая на все перипетии, что происходили с их родом, они так и не продали свое имущество. Значит, так что конкретно там произошло, у девочки есть неодаренная родня, из числа потомков сквибов. Они несут титулы и присматривают за владениями, которые по каким-либо причинам не посчитали нужным убирать под чары, и недавно уничтожили двух ее родственников. Родня в Испании перешла на осадное положение, а вот в Британии, если быть точнее, то в Ирландии, не имеет поддержки в магическом мире. Ты же знаешь, что ряд аристократов короны маги. Вот они и начали подбираться к имуществу твоей воспитанницы, пользуясь тем, что испанская ветвь ослаблена, да и нет там возможности пока влезать в островные разборки, особенно учитывая происходящее там. 5 магов и 3 ведьмы. Зачарователь и иллюзионист, специализирующийся на изготовлении артефактов, 2 зельевара, нумеролог, 2 целителя, предсказательница и сновидец. А нейрокрития, ну или а нейромантия, надеюсь, ты знаешь, что это такое. Наслышан, хотя и не встречался никогда с теми, кто наделен таким даром. Я несколько растерянно провел рукой по губам и ошеломленно покачал головой. Весьма своеобразный дар, с помощью которого можно весьма достоверно толковать сны, вызывать вещие сны или же узнавать что-нибудь о вещи с помощью сна, в ходе которого ты сможешь увидеть все, что происходило с интересующим тебя предметом или человеком. Главное, чтобы предмет или вещи человека были в твоих руках. Но платили они за такую способность тем, что другие направления магических искусств давались им в разы тяжелее. И научиться такому было практически невозможно, если ты не родился с предрасположенностью к этому направлению. Но раз наслышан, то должен понимать, что играть от обороны они могут, а вот нападать нет. Она слегка повела подбородком в сторону кресла напротив нее, позволяя присесть. Последний из ее ирландских родственников, Сквиб, он закрылся в поместье, так как смог попасть туда по праву крови, хоть и не имеет полноценного доступа к внутренним помещениям дома, но жить-то он там может, а учитывая охоту, которая за ним ведется, у него и выбора нет. О том, что поместье с 6-м уровнем оказалось вытащено из пространственного кармана, знает ограниченное число разумных, но слишком долго продолжаться это не может. В лучшем случае я смогу дать полгода, а потом это станет известно достаточно широко, чтобы пришли более зубастые акулы. Она недовольно поморщилась, но через мгновение снова мило улыбнулась. «Поправьте меня, леди Аманита, если я вдруг ошибусь». Я наклонился вперед, слегка щурясь от дыма, что попал в глаза. «Вы напрямую влезать в британские разборки не можете, иначе влезут в американские. Так, скорее всего, есть и договоры на этот случай». «Именно, мой милый мальчик, именно», — спокойно кивнула женщина. «Девочка — часть Ковина, и в Америке мы ее прикроем, а вот за пределами, не в этой ситуации. А я охотник и олицетворяешь законы, что позволяют жить двум мирам», — спокойно закончила женщина, несколько перефразировав то, что я хотел сказать. «Рыцари короны не могут влезать в теневой мир, пусть они и маги, но у них много родни среди старых родов, а, соответственно, в этой ситуации министерство закроет глаза, чтобы не нагнетать обстановку. Таких, как ты, ненавидят, но при этом и боятся. И ты, именно ты, как охотник, имеешь право предъявить им счет. Охотники на чудовищ не влезают в эти разборки». Я слегка поморщился. «Если бы там было нарушение закона, то туда бы пришли псы церкви. Если, именно, — перебила меня черная ведьма, поманив изящным пальчиком руниста, что так и стоял за моей спиной. Через мгновение на мои колени попыталась упасть папка, перехваченная телекинезом и придирчиво изученная на предмет различной пакости. Хоть охотники на чудовище не являются официально признанной структурой, но в договоре есть уточнение, что если было нарушение, то вы можете нести возмездие. И любой, кто нарушит договор, — чудовище». Так, саркастично передразнила она меня. Я скользил глазами по строчкам на листах, что были в папках, особо не вникая в смысл написанного, и молчал. Были эти уточнения, я же не спорю, и я охотник, с чем опять-таки не спорю. Только вот, в случае, если я влезу в эти разборки как охотник, то поддержки от других у меня не будет. Время шло, все менялось, и слишком многих устраивала сложившаяся ситуация и все те уступки, на которые прикрывали глаза остальные надзирающие структуры. Если я влезу на основании нарушений, что были в папке, то автоматически признаю себя радикалом. Нет, кому надо, те поймут, что и почему, но хватит и тех, кто ни черта не поймет. А не влезу — грош цена моим словам. Я ведь пообещал, что стану отцом и матерью. Через 4 месяца я возвращаюсь в Британию, леди Аманита. Я достал новую сигарету и, взглядом спросив разрешения, налил себе вина. Раньше мне туда лезть просто опасно, так как слишком много чиновников в министерстве меня не любит, и как охотника будут ненавидеть еще сильнее. Потому что если я начну взимать плату за нарушение договора, мне придется задеть еще какую-то часть, даже если я и попытаюсь быть осторожным. Даже уже, скорее, 3,5. «Вы сможете дать мне это время, и тогда ты принесешь закон», — жестко посмотрела на меня девушка, практически мгновенно отбросившая в сторону насмешливый тон. «Дядя Гарри», влетевшая в помещение девочка радостно бросилась мне на шею. «Привет, принцесса», я выпрямился одним слитным движением, одновременно подкидывая заливисто смеющуюся девочку вверх и аккуратно ловя ее. «Как ты тут, маленькая?» «Ну, она сморщила носик и, обхватив шею посильнее, жарко зашептала на ухо. «Скучно, и по маме скучаю. Эй», я осторожно присел обратно в кресло и немного отодвинул ее от себя, внимательно заглядывая ей в лицо. «Я тоже скучаю по своей маме, малыш, но наши мамы всегда где-то рядом, даже если и кажется, что они далеко. Твоя мама любит тебя», я тяжело сглотнул, с трудом удерживаясь от того, чтобы не отвести глаза, как последний трус, под взглядом маленькой девочки, которая в один хреновый вечер лишилась всех родных. «Я знаю», маленькая ладошка скользнула по моей щеке, и судорожно сглотнувшая девочка снова прижалась ко мне, зарываясь личиком мне в плечо. «Слово», твердо посмотрел я в глаза женщины, которая удовлетворенно прикрыла глаза и тут же снова приняла прежний несколько легкомысленный вид. «Я готова предложить тебе права гостя в доме моем, и дать доступ к тренировочным полигонам тебе и твоим спутникам, и ограниченный доступ к библиотеке. Ребенку нужно общение с родителями», тонко улыбнулась она, плавно поднимаясь из кресла и тут же исчезая из виду. Весь огромный особняк был буквально пропитан колдовством, и чары пространства превратили его в нечто невообразимое. Так что удивляться ее исчезновению, при том, что я не почувствовал ни малейшего магического возмущения, не стоило. Скорее всего, в этой комнате на самом деле еще штуки три помещений, которых просто не видно. У меня были наклонности к этой ветви магии, только вот учителя было практически не найти. Так что, единственное, что я знал из этой грани, семь заклинаний и умел делать четыре артефакта на этой магии. Порт-ключи были как раз-таки именно такими артефактами, при том, что делать их умели практически все более-менее способные маги. А вот чтобы создать такое помещение, ну, какие еще мои годы? Посидев полчаса с ручейком, я отправил ребенка на занятия и пошел на выход, где меня ждали Карл с Мишель. Молчаливый сопровождающий довел меня до выхода и остался у дверей. Последний поход охотников был почти 5 столетий назад. Карл сплюнул, тут же испаряя плевок магией, и искоса посмотрел на меня. «Ваш орден не признается на официальном уровне, ну кроме церкви и ряда старых культов. Если ты начнешь валить рыцарей короны как охотник, это вызовет недовольство. Если я начну валить их как Гарри Поттер, то это все равно вызовет недовольство», равнодушно пожал я плечами. «Они отсосы, которые смогли остаться в обычном мире и при этом быть подконтрольными короне, а не законом теневого мира, только из-за артефактов короны. Я могу пойти в суд королевы от имени девочки, но что это даст? У рода Поттер тоже были магловские родственники, что удерживали за нами легитимность титула, они мертвы, и умерли они в первую магическую, а я вырос в чулане. Так что у меня куча вопросов к палате пэров. Даже если бы меня не отдали на воспитание в магическую семью, то уж титула у меня никто не отбирал. Отомстить хочешь?» Прищурился Карл, с непонятным выражением сверля меня взглядом. «Ты читал кодекс охотников?» Ответно прищурился я, холодно глядя в его глаза. «Какую редакцию?» Еле заметно улыбнулся карлик и облокотился спиной на стену. «Новую, Карл, новую. Старая, как я все больше убеждаюсь, то еще дерьмо. Ты намекаешь на пункт. Не всякое чудовище им является, и не каждый человек достоин называться человеком», он хмыкнул и тяжело покачал головой. «Этот кодекс признается только радикалами, Гарри. Я знаю, что у тебя куча друзей и знакомых среди тех, кого во многих странах считают тварями или чем-то подобным. Но людей ты если и трогал, то только выполняя контракт. То есть, как обычный наемник, не приплетая кодекс и орден. А как ты вообще попал в этот орден? Я достаточно внимательно изучила все, что о тебе известно. Нигде нет информации, что ты полноправный охотник». Мишель вылезла из машины и, подойдя к нам, остановилась, не доходя пару шагов. «Я, вообще, считала, что весь орден полег в войне с гвардейцами Гриндевальда, и сейчас существуют только былые остатки. Одиночки, которые доживают свой век, не весь. Я знаком с одним охотником. Мы разговорились, и через пару недель мне пришло кольцо послушника. Я тогда и не знал толком, что это такое. Думал просто маги, что за золото убирают последствия идиотизма отдельных личностей. Все оказалось несколько сложнее, криво усмехнувшись, я прислонился к стене рядом с Карлом и посмотрел на него. «Карл, я не желаю устраивать революций, но от Британии мне никуда не деться. Ты ведь видишь, к чему все идет, рано или поздно, но даже если избавить Британию от неназываемого, то она все равно полыхнет. Нелюди зажали так, что у них нет выбора, и они все сильнее начинают накаляться. И ты решил пустить им кровь?» – желчно осведомился коротышка. «Я решил напомнить им о договоре», – отрубил я. «Мои предки были в числе тех, кто выступал за него. Другие были названы предателями крови, пусть им и боялись сказать это в лицо, потому что не желали бросать свою страну, когда шли войны в обычном мире. Если они так желают соблюдения правил, то я и потребую от них этого. Так понятно, чего я хочу, и чего ты хочешь от меня?» Наконец сварливо пробормотал Штольман, какое-то время скрупулезно поизучав землю у себя под ногами. «Поговори со своими знакомыми, чтобы они решили вопрос с псами господа в Британии». Я замер в ожидании ответа. «Англикане», — дернул щекой Карл и тоже застыл, о чем-то размышляя. Пару раз бросив на меня непонятные взгляды, он в конце концов махнул рукой и посмотрел мне в глаза. «Приедем в Англию, я поговорю с ними». «Приедем», — уточнил я, недоуменно глядя на него. «Мое время подходит к концу», — выдавил из себя Штольман, пару раз вильнув глазами, но сдавшийся под моим пристально подозрительным взглядом. «Мне надо раз в столетие находить того или ту, кто согласится служить моему покровителю. В смысле, мне надо иметь трех учеников, назовем это так. А недавно один из моих учеников влез куда не надо и отправился на тот свет. У меня срок 100 лет, или обратить кого-нибудь в Британии. Знаешь, я как-то не хотел лезть с настолько интимными вопросами, но... кто твой покровитель?» Я растерянно уставился на него. «Это сложный вопрос», — кое-как выдавил из себя Штольман, неуверенно оглядываясь, и, достав из кармана расческу, начал расчесывать бороду. «А ты представь, что я идиот, и попробуй в таком ключе». Я покрутил растопыренной пятерней в воздухе и заинтересованно уставился ему в глаза. «Кто-то из тех, кто живет на планах смерти», — отвел глаза Карл, оставляя меня стоять с отвисшей челюстью. Порывшись в карманах, я достал флягу и сделал хороший глоток, после чего снова покосился на Штольмана и сделал еще один, на всякий случай, так как такие новости надо запивать. «Ну хотя бы не бездна», — пробормотала оторопевшая Мишель, с не меньшим интересом, энтомолога, рассматривающая занимательное насекомое по имени Карл. «Сплюнь», — машинально пробормотал я, делая еще один глоток. «Нет, хорошо, конечно, что не бездна. Только вот мне не легче от этого. На планах смерти жили разные сущности, и некоторые из них были весьма своеобразны. Хотя до тех, кто был заключен в бездне, они безусловно не дотягивали. Тартар, Чистилище и многие другие подобные места находились как раз в бездне, просто отделенные друг от друга, хотя и неизвестно насколько прочно. Так что, думаю, можно понять, кто мог оттуда ответить на призыв. Да и свои собственные обитатели, аборигены так сказать, в плане адекватности особо не отличались от заключенных туда. Да и маги неплохо пополнили количество обитающих там путем закидывания туда своих врагов. Хотя, по слухам, из разряда легенд и мифов, все же кому-то из смертных удавалось оттуда сбежать, так как печати не пропускали только особо сильных существ. Ну а тот же Дамблдор был далеко не силен на фоне какого-нибудь хтонического существа или древнего бога, титана или чего-то подобного. Как-то не подумали боги, что люди начнут пихать в отстойник для богов и демонов себе подобных, или же неудачные попытки доморощенных местных химерологов, что изредка тоже непонятно зачем спихивались тоже туда. Видимо, по принципу, чтобы заключенным не было скучно. «А твой покровитель, он более темный или же светлый?» — решил я уточнить еще один достаточно важный вопрос. «Скорее темный», — опять завилял взглядом Карл, но так и не назвал имени. «Понятно», — я задумчиво отрастил коготь на указательном пальце, посмотрел на него пару мгновений и медленно убрал обратно. «Ну, значит, поедем вместе». После тотемного оборота у меня проснулись начавшие уже засыпать способности метаморф-мага. Слабенькие, практически ничего толком не дающие, но все же они были, и за 2 года я смог относительно понять общий принцип, как вообще управлять этим. Лет через 5 смогу полноценно менять облик, но даже сейчас я уже мог порвать глотку неосторожному противнику, если это какой-нибудь растяпа. Да и в первую очередь мне это было нужно, так как на метаморфов весьма слабо действовали различные парализующие и им подобные чары и заклинания. Ну, при достаточном уровне владения своей способностью. Май 1996 года. Нью-Йорк. Зал ресторана, где я встречался в прошлый раз с Дамблдором, был пуст, не считая охраны и самого директора, который дожидался меня в компании моего адвоката. Великий волшебник, я вежливо кивнул старику, который, может, и был эксцентричным, только вот звание он получил вполне заслуженно. Все же каждому встречному не давали это звание. Ну и раз уж мы в прошлый раз все прояснили, то теперь можно побыть и вежливым. Гарри, ответный кивок Альбуса, и задумчивый взгляд старика пробежался по моей одежде и снаряжению. Ты готов? Перед подписанием договора я бы хотел уточнить один вопрос, который мне все же не дает покоя. Я спокойно смотрел в глаза собеседника, зная, что в этом месте он не рискнет пробовать считывать мои мысли. «Зачем я так настойчиво зову тебя в Британию?» – мягко улыбнулся директор. «Скорее, почему вы поверили в истинность пророчества, и почему в него поверил неназываемый?» – уточнил я, осторожно наливая вино в бокал и незаметно проводя над ним ладонью. «Это не даст полноценной гарантии, что вино не отравлено, но это скорее дань моей паранойи, так как я верил в нежелание владельцев данного заведения потерять доверие клиентов. Полной гарантии не было вообще, да и защиты тоже, как таковой. Слишком большое количество ядовитой пакости насоздавали маги и ведьмы за тысячелетия, добавив к этому то, что придумали не маги, и естественные природные яды, и становилось понятно, почему некоторые жители теневого мира бродили как увешанные игрушками елки в новогоднюю ночь, хотя все равно не помогало, и долго жили только те, кто поддерживал уровень своей паранойи на крайне высоком уровне. На предплечье у меня был закреплен зачарованный браслет, что содержал в себе десяток пробирок с качественными универсальными антидотами. Даже если не спасет, то даст возможность активировать порт-ключ в клинику, с которой он был связан заковыристыми чарами. Причем и браслет, и порт-ключ были творением швейцарской семьи Отт, что уже более 4 веков удерживало планку лучших артефакторов и зачарователей Центральной и Западной Европы. Давние договоры с рядом старых семей, что поколениями контролировали добычу драгоценных камней и металлов, позволяли им творить такое, что вызывало повышенное слюноотделение у всех, кто видел их клеймо на чем-нибудь. Правда, они демонстративно не связывались с тем, что имело отношение к нанесению вреда, но вот в остальном, ты знаешь, кто такие оракулы. Устало сгорбился старый маг, и его взгляд немного потускнел. Я думал, их все же вырезали. Я залпом опрокинул в себя содержимое бокала и немного поморщился. Если я правильно помню, то определить, правдивое или истинное пророчество они произнесли, нельзя, невозможно, согласно качнул головой Дамблдор, ответно морщись и тяжело вздохнув. Одно время за ними вели целенаправленную охоту, но часть родов нашла приют в Британии. И так получилось, что я знаком с оракулом. Я всегда знал, что большая часть англичан – идиоты, констатировал я, доставая сигарету и погружаясь в безрадостные размышления. Ну еще часть нашла приют в Восточной Европе. Часть вполне себе живет на старых местах, несогласно покачал головой Альбус, хотя его взгляд немного оживился от моего комментария. «Восточная Европа тоже идиоты», согласился я, «а остальные – просто слепые идиоты, кто не смог вовремя найти этих пророков воли Божьей, чтоб их…» «Хммм, злиться бесполезно, Гарри, не было бы пророчества, Том все равно бы пришел в дом твоей семьи. Твои родители не отвечали его представлениям о тех, кто достоин права на жизнь». Дамблдор помолчал и слегка прищурился. «А откуда ты узнал о пророчестве? А кто о нем не знает?» Вопросом на вопрос ответил я. «Половина министерства уж точно знает. Ладно, раз это все же оракул, то дальнейший разговор, думаю, бесполезен, если ты меня, конечно, не решил поиметь». «Ты ведь не решил?» — задумчиво уточнил я, нехорошо прищурившись и пристально сверля его взглядом. «Она потомок троянской Кассандры, крайне далекий, да и линия побочная, естественно», — усмехнулся Дамблдор. «Но проклятие до сих пор давлеет над ее родом, как, впрочем, и над остальными потомками Кассандры. Разве Кассандра не умерла бездетной?» Я судорожно шерстил память, вытаскивая на поверхность кучу ненужной информации. Хотя, по другим легендам, ее убили с детьми от ее хозяина. Ну, ее же отдали как наложницу или рабыню одному из греческих правителей. И их убили по возвращению домой. Они возвращались долго. Путь был долог, и она успела родить и отправить старшего ребенка с парой преданных воинов прочь, сумев выслужиться перед своим господином, поморщился старик. «Выслужиться, это теперь так называется?» Я покачал головой. «Ладно, время твоих вопросов». Так, пододвинув к себе листы, я быстро поставил еще одну подпись, уже проставленной ранее, и забрал себе второй экземпляр. «Веритасерум проверен мистером Хайнцом», спокойно пододвинул ко мне пузырек с бесцветной жидкостью директор, уже разбавленный и готовый к употреблению. «Твое здоровье», усмехнулся я, опрокидывая в рот содержимое. Сознание словно бы дрогнуло, а воля куда-то исчезла, заставляя меня машинально напрячься. Но предпринимать попыток хоть как-то сбросить я не стал, не та ситуация. «Как твое полное имя?» Пытливо смотрел мне в глаза Дамблдор. «Гарри Джеймс Поттер», монотонно пробубнил я. «Проводил ли ты обряды смены имени? Если да, то какие?» Последовал новый вопрос. «Полный круг обрядов тайных имен. Как давно тебя не беспокоит шрам, что был получен тобой 31 октября 1981 года? Примерно с конца июня, начало июня 1995 года. Выпейте антидот», адвокат быстро сунул мне в руку флакончик. «Раз мы решили это, то перейдем к вопросу оплаты». Я холодно посмотрел на неожиданно помрачневшего Дамблдора, непонятным взглядом изучающего меня, и слегка поморщился от неприятных ощущений во рту. «Да, конечно», — встряхнулся старец, вытаскивая несколько небольших сундучков и увеличивая их взмахом палочки. «Это все имущество, что было в доме Джеймса и Лили Поттеров. Пришлось немного поругаться и напрячь старые связи, но результат перед тобой. В остальные дома твоего рода у нас нет допуска, и пропадало ли оттуда что-либо, мне неведомо. Они законсервированы практически сразу же после смерти Флимонта и Юфимии Поттера, и у Джеймса не было туда допуска. Его родители хотели, чтобы Джеймс поехал после Хогвартса в Швейцарию. Там известная магическая академия, и он должен был учиться на мастера. Это на какого?» Недоуменно уставившись на Дамблдора, я растерянно потянулся почесать в затылке. «Артефактора», слегка помрачнел Альбус, спокойно встречая мой понимающий взгляд. «Они же персоны нон-грата на территории Британии аж с позапрошлого века. Ай да дед, ай да хитрец. Папаня только, видимо, идиотом оказался», расхохотался я. «Твой отец остался в Британии, чтобы противостоять злу», холодно отрубил Дамблдор. «Ой, ладно тебе, противостоятель, его кто тренировал? Все авроры были постоянно на дежурствах, так откуда у него подготовка? Или он со школьными знаниями перся в атаку?» Я скривился и махнул рукой. «Дом в Годриковой лощине также твой, хотя это и вызвало некоторое недовольство у ряда чиновников министерства. Так что не удивляйся, если у тебя стало несколько больше недоброжелателей», немного смущенно пододвинул ко мне ключи от моего дома. «Я даже комментировать не буду», осторожно взяв ключи. Я несколько секунд смотрел на них и в итоге молча засунул в карман плаща. «Остальное имущество находится вне зоны юрисдикции министерства, и мне сказали, что ты уже в курсе». Дамблдор задумчиво пробежался глазами по списку и слегка кашлянул. «К вопросу о Василиске, я так и не смог попасть в тайную комнату, Гарри, так что прошу тебя отнестись с пониманием. Я хоть и владею парсилтангом, но, видимо, там требуется еще что-то». «Что-то еще?» Я прищурился, внимательно вглядываясь в загадочно мерцающие глаза старика. «А ведь ты знал?» «Да, догадывался», попытался мирно улыбнуться Альбус. «И меня весьма обрадовало, когда твоя мама выбрала Джеймса. Если я узнаю, что выбор мамы был не совсем добровольным, то намотаю твои кишки на алтарь Фрии», отрубил я, уменьшая сундуки и выбираясь из-за стола. «Ты язычник?» Вздернул брови Альбус, недоуменно обиженным взглядом уставившись на меня. «Я разносторонен», холодно бросил я, «и не вижу причин, веря в одного бога, не верите в других. Разговор не закончен, но задерживаться и дальше мне некогда. В Британию я прибуду не позднее июля. А теперь, прошу меня извинить, мистер Дамблдор, мистер Хайнц». «Да, Гарри», старец величаво поднялся и сделал пару шагов навстречу мне. «За титулом тебе придется прибыть лично, это достаточно официальное мероприятие, как ты понимаешь. Мы учли твои пожелания, и вручать его тебе будут в Шотландии, хотя это и стоило нам определенных усилий. Ну а Риту, как ты уже наверняка прочел в газетах, отдали под суд. Учитывая, что для получения информации для своих статей она использовала анимагию, ее ожидает неплохой срок». Я читал, бросив на него короткий взгляд, я пошел на выход. Примечание к части. Конгрегациональная церковь – это ответвление ангейского кальвинизма, что не признает церковной иерархии, вообще никакой. Т.Е. Пастора они выбирают сами, и каждая община живет своей жизнью. Особенности кальвинистов и их отличия от католичества смотрите уже сами. Но на их фоне католики кажутся вполне неплохими ребятами. С нашей точки зрения, Винг Тьетун, огненная вспышка пронеслась от баррикады, что была наспех возведена каким-то трансфигуратором с той стороны, и, проломив магический щит, испепелила на месте одного из магов. Альбус дернулся, но резкий рывок отшвырнул его назад, и протиснувшийся мимо боевик отправил длинную цепочку чар в сторону врага. Несколько магов-ритуалистов под прикрытием щитовиков закончили что-то расчерчивать, и через несколько томительных секунд ожидания земля дрогнула под тяжелой поступью адского создания. Из сине-черная чешуя, адамантиновые когти и два ряда острейших зубов, густая поросль рогов, что образовывали гротескную пародию на корону, и налитые багровым пламенем глаза, что злобно оглядели место, где оно появилось. Оповестив всех в радиусе пары километров о своем появлении чудовищным ревом, оно радостно бросилось на солдат противника. Теперь-то эти твари почувствуют на своей шкуре, что такое демонология. Альбус скорее прочел по губам, что говорит один из ритуалистов, нежели услышал его слова. «Это же тьма», – прошептал омертвевшими губами Альбус, судорожно дергая воротник, и, словно подтверждая сказанное им, со стороны укрепленных позиций донесся дикий, практически нечеловеческий вопль. Однако же всем своим существом Альбус осознал, что кричал как раз человек. Это война. Около него замер зло оскалившийся Поттер, неприязненно изучая его. Или ты думал, что только твоему дружку дозволено творить такое? Но Нильс. Альбус вынырнул из воспоминания и буквально отскочил от чаши, судорожно роясь в столе, пока не нашел флакончик с успокоительным зельем. Опустошив содержимое, он тяжело махнул рукой, отправляя чашу в потайную нишу, и присел в кресло, подавленно уставившись на свои чуть подрагивающие руки. «Поправь меня, если я ошибусь, но этот парень здорово смахивает на твою козырную карту», — Аластер Грюм настороженно смотрел на Альбуса здоровым глазом, в то время как волшебный безостановочно крутился по всем направлениям, изучая обстановку. «И что за сражение мы сейчас видели?» — слегка дрожащим голосом уточнила у своего непосредственного начальника Минерва. «И что это было за создание, во имя господа?» «Это двоюродный дед Гарри, Карлус Поттер», — тяжело вздохнул Дамблдор, осторожно ослабляя ворот мантии. «А сражение? Штурм последнего оплота Геллерта Гриндевальда. Ну а создание являлось демоном, каким конкретно, уж извини, не знаю», — он криво усмехнулся и развел руками. «Главное, что я хотел вам показать, так это лицо и глаза Карлуса Поттера». «Зачем?» — недоуменно передернул плечами Грюм. «Он в Англии, перебежал на сторону пожирателей, Гарри Поттер весьма изменился», — Аластер, Дамблдор терпеливо переждал вспышку паранойи старого знакомого и только после этого начал объяснять и остальным, также недоуменно смотревшим на него. «Он сейчас скорее похож на Карлуса, нежели на Джеймса, в том числе и, как я думаю, своим отношением к темным искусствам, а не только внешне. Такой же идиот, как и его папаша», — практически неслышно пробурчал себе под нос Северус Снейп. «Я еще раз вынужден попросить тебя, Северус, чтобы ты держал свой язык и характер под контролем. Гарри не будет церемониться, и я не зря говорю, что он похож на Карлуса. Тот приказал скормить два десятка пленных гвардейцев Геллерта демону». Дамблдор машинально покосился в сторону потайной ниши и тяжело уставился на скрестившего руки на груди Снейпа. «Карлус мстил за замученную в концлагере тетку и умирающего от проклятия отца. Теперь сюда едет мстить еще один Поттер. И я не уверен, что он не решит начать с тебя, особенно учитывая его щепетильное отношение к родителям. Мне ему что, и слова будет поперек не сказать», — саркастично процедил Северус, недовольно сверля черными глазами собеседника. «Может, еще и извиниться? Он избалованный сопляк, который просто прятался где-то почти год, а теперь строит из себя не пойми что. Северус». Взгляд Альбуса похолодел. «Довольно. Я просил тебя вести себя с ним нормально, а ты даже тут не можешь удержаться». «Да, сбежал. Но он испугался, а непродуманные решения сотрудников министерства только добавили причин для побега. И как я уже сказал, да и показал, это уже далеко не тот Гарри, который пропал год назад. Сравни лица, а в особенности глаза, он привык лить кровь. Он не доверяет никому, и если мы не сумеем внушить ему, что мы его единственные друзья, то, боюсь, мы станем его врагами. Так отправьте еще раз Хагрида к Дурслям. Пусть еще один хвост наколдует их сыну». Вдруг отродье Джеймса Поттера воспылает после этого благодарностью, но вслух Северус так ничего и не стал говорить, так как слишком уж холодной яростью мерцали глаза старого мага, что буквально пригвоздили его к стулу. «Снейп!» — хриплый голос Грюма разорвал гнетущую тишину кабинета и заставил встрепенуться настороженно нахохлившегося Феникса, что тихо сидел на своей жердочке. «К тому моменту, когда ты начал целовать пятки своему лорду, в Аврарате уже не было большей части ветеранов. Они были мертвы, и те, с кем ты сталкивался на рейдах, были вчерашними курсантами. А, благодаря куче тайных врагов в министерстве, их еще и готовили хрен пойми как. И сейчас все ничуть не лучше». Он повернул голову к Дамблдору. «Я не хочу сказать, что детей надо обучать как боевиков, Альбус, но согласись, что мы с трудом умудряемся набирать в Академию новое пополнение. А вот Поттера как раз учили на совесть, причем на первое место ставилась задача не захватить, а уничтожить. Я от тебя, Снейп, не в восторге, но все же предпочту, чтобы ты пожил несколько подольше, пока ты приносишь пользу. Я не участвовал в рейдах», — холодно произнес Северус, вздергивая подбородок и высокомерно глядя на Грюма. «Ага, а я в свободное время балет танцую», — насмешливо прохрипел Аластер, доставая флягу. «Мне-то не рассказывай, а? Или думаешь, я не знаю, как вы метки получали? Только вот патронусом не надо мне трясти, хорошо? У меня он вообще с трудом получается, но я не жалуюсь». «Так, подождите вы, ведете себя как дети?» Право слово, Минерва нервным жестом поправила шляпу и недовольно посмотрела на несколько смутившихся мужчин. «Профессор Дамблдор», — она перевела взгляд на меланхолично пьющего чая директора, который уже немного отошел от неприятных воспоминаний 50-летней давности. «Каким образом вы хотите налаживать контакт с мистером Поттером? Вы же сами сказали, что он не особо горит желанием сотрудничать с нами. Ну не в школу же его приглашать, я планирую попробовать предложить ему отучиться еще 2 года в Хогвартсе. Правда, сомневаюсь, что он согласится, но ведь попробовать-то нужно». Лукаво улыбнувшись, директор осторожно подцепил лимонную дольку и отправил ее в рот, запивая ароматным свежезаваренным чаем. «В школу!» — перекосился Грюм и ошарашенно уставился на Дамблдора, нервно нащупывая палочку, с целью наложить на Альбуса смирительную рубашку. «Да он перекалечит тебе половину учеников. Те же близнецы Уизли, стоит им подшутить над ним, сразу и получит по аваде в лоб. Именно поэтому я хочу предложить ему посещать школу в статусе свободного слушателя», — спокойно пояснил Альбус и, удерживая спокойное выражение на лице, протянул блюдечко с дольками Грюму, заставляя того недовольно покоситься на старого приятеля. «Нет, ну и зря. Так, а чем это я? А, так вот, он не будет учиться со всеми, а просто наберется знаний, которых, как я думаю, ему все же не хватает. Все же библиотека замка не из последних. И до какого уровня вы хотите дать ему допуск?» Настороженно прищурилась МакГонагалл, которую неожиданно безмолвно поддержала и Снейп. «До 4-го», — безмятежно отозвался директор, заставив понимающих сказанное им безмолвно, но от этого не менее эмоционально уставиться на него. «Для начала», — добил всех Альбус, помолчав некоторое время и снова погрузив кабинет в мертвую тишину. «А что за уровни?» — попыталась тихонько узнать столь интересные подробности одна из немногих зарегистрированных метаморфомагов в Британии, Нимфодора Тонкс, которая не столь давно стала членом Ордена Феникса и теперь изредка принимала участие в различных совещаниях. Под перекрестными взглядами окружающих волосы девушки приняли ярко-розовый оттенок, и она смущенно передернула плечиками. «Что? О, нет-нет, мисс Тонкс, все в порядке», — добродушно усмехнувшись, Дамблдор взмахом руки наполнил кружку чаем и отлевитировал ей. Следом совершил перелет и поднос с парой вазочек, печенье, конфеты, пирожные и тому подобные сладости. А к вопросу об уровнях, он откинулся на спинку кресла и задумчиво поджал губы, о чем-то размышляя. «Первый уровень допуска к библиотеке – это то, что может получить любой школьник Хогвартса. Опять же, это весьма спорное разделение, так как там еще играют свою роль возраст и образование. То есть никто не даст первокурснику книги для старших курсов. Без разрешения преподавателя, конечно же. Ну а если учитель посчитал, что ученику можно доверять и он не навредит себе и окружающим, то книги ему выдадут. Хотя сейчас бюджет замка позволяет оплачивать работу только одного библиотекаря, мадам Пинс, поэтому иногда эксцессы случаются», — несколько смущенно развел руками старый маг. «Второй уровень допуска — это запретная секция, но там уже более строгий надзор за книгами, хотя и там происходят различные происшествия. А вот для третьего уровня надо получить разрешение от декана своего факультета и директора школы. Раньше было всего три уровня, и на последние могли иметь допуск только преподаватели и администрация, но в начале века было принято решение добавить еще один. Ну а после войны с Гриндевальдом ввели и пятый. И на данный момент третий уровень – это предел для обычных студентов. На четвертый попадают только личные ученики, если кто-то берет таких. Ну и приглашенные гости могут получить доступ, если я дам разрешение, но не единолично, а согласованное с деканами четырех домов. Ну а пятый уровень только для педагогического состава Хогвартса. И вы предлагаете голосование, выдавил из себя Северус, прищуренным взглядом изучая Дамблдора. Вы понимаете, что будет в министерстве, когда они узнают? И что же? Заинтересованно уставился на него Дамблдор. Меня в очередной раз назовут старым маразматиком, или что, уберут с поста директора? Боюсь, что как раз этого они и не сделают, он иронично усмехнулся, делая небольшой глоток. Я теперь слишком много свободного времени получил. Нет, конечно, они бы и рады меня убрать, только вот не факт, что это позволит сделать нейтральные и светлые семьи в совете попечителей, так как далеко не все верят тому, что писалось в пророке. Да и недавние события косвенно доказывают, что я говорил правду. В любом случае, раз уж я, можно сказать, решил вопрос с Гарри, то теперь мне надо решать и другие вопросы. И, Аластер, я бы хотел попросить тебя, чтобы ты позанимался с Гарри, пристально посмотрел в единственный глаз Грюма поверх оправы очков Альбус. Да я готов, прохрипел Грюм, понимающе прикрыв на долю мгновения единственный глаз. И Нимфодору заодно погоняю еще, а то она что-то подрасслабилась в своем отделе. Я не виновата, что меня отправили в отдел слежки, насупилась девушка. Если бы меня взяли в... Хватит, гаркнула Ластер, заставив подпрыгнуть не ожидавших этого всех присутствующих. Виновата или нет, уже не важно, главное, что если есть возможность, то погоняю тебя. Так, может быть, и Джинни с Роном тоже возьмешь? Раздался голос Молли Уизли, тихонько просидевший весь разговор и только сейчас обративший на себя внимание. Гарри наверняка будет рад видеть своих друзей. Бедняжка столько времени был неизвестно где. Привычно отключившись от происходящего, Грюм тоскливо размышлял на тему того, а нахрена это, собственно, ему нужно. Одно дело пацан, пластику движений которого Аластер сумел оценить, и совершенно другое дело, дети. И ведь рыжая не отстанет, покосившись в сторону все сильнее распалявшейся бабы, Грюм самокритично признал, что нет, не отстанет, а у него все сильнее вылезает иррациональное желание послать вообще весь орден в задницу. Ленивый подросток и влюбленная дурочка уж точно не создадут подходящие условия и будут только мешаться. Бросив короткий взгляд на Альбуса и сумев перехватить его взгляд, он позволил тому считать свои поверхностные мысли, после чего, отхлебнув из фляги, философски пожал плечами. Если Альбус не решит эту проблему, то это уж точно не проблемы старого усталого мракоборца. Если бы Аластер смог услышать мысли Снейпа, то понял бы, что не только его бесит некоторые члены ордена. Правда, истины ради, стоило бы признать, что профессора зельеварения бесили вообще все, причем в некоторых случаях по абсолютно надуманным причинам, но это была стандартная и всем привычная жизненная позиция мистера Снейпа, как, впрочем, и его немытые волосы, из-за чего он каждый год получал по десятку упаковок шампуня и успокоительного в качестве подарка, после чего с новой силой бросался обучать малолетних идиотов тонкому искусству зельеварения. Вот и сейчас Северус медленно закипал, вынужденный выслушивать дифирамбы в адрес ненавистного отродья Джеймса Поттера, сперва от матриарха рыжего семейства, а затем и от Дамблдора. А под сотнями ложных воспоминаний и воображаемыми щитами, билась лишь одна единственная мысль – сообщать ли Волан-де-Морту о скором возвращении Поттера. Мысли, бродившие в голове Минервы МакГонагалл, были тоже не совсем цензурными, но главной среди них была та, что в Хогвартс скоро вернется лучший ловец последних лет. Да, вольным слушателем, но ведь это такой же ученик, если немного отойти от правил школы. В конце концов, ничего страшного не будет. Один раз отошли от традиции запретов, когда назначили его в команду на первом курсе, и сейчас все должно получиться. Покосившись на Альбуса и Грюма, она фыркнула про себя, Пусть спорит, а уж она точно знает, что заставит Гарри Поттера приехать в школу. И это никакая не библиотека, а квиддич, не будь она Минерва МакГонагалл. Бросив последний взгляд на самолет, на котором прибыл в Великобританию, я поправил мантию-невидимку и крутанулся, уходя в аппарацию, затем еще в одну. Через полтора десятка прыжков я наконец стоял перед небольшим магазинчиком в маленьком городке Ома в Северной Ирландии. Достав аналог компаса, только в магическом исполнении, я поправил шляпу и не торопясь двинулся в нужном направлении. Машина меня ждет в США, мне только надо активировать грузовой портал, и ее перебросит в нужную мне точку пространства. Но смысл ее тащить в Ирландию? Такие порталы были весьма заковыристыми в создании, и тратить по полтора часа каждый раз у меня просто не было никакого желания. Тем более не столь уж и далеко мне идти было надо, нужное мне место находилось буквально в трех десятках метров. Дернув кистью, я вытряхнул из зачарованного браслета на запястье клочок бумаги и, предварительно проверив все вокруг, быстро прошептал написанное там. Зеленый холд. Пространство дрогнуло, и передо мной появилась небольшая дверь, что, казалось, вела в никуда. Еще раз осмотревшись, я потянул на себя слегка скрипнувшую преграду. Бросив мимолетный взгляд на петли двери, я убедился, что скрип оставлен специально, являясь одной из множества сигналок. Незамысловатый, но от этого не менее действенный, если, конечно, есть кому реагировать. Прикрыв дверь, я замер, не дергаясь, так как неизвестно, что тут нагородили, а раскидываться чарами в гостях, не есть камильфо. «Мистер О'Коннор», — спокойно произнес я в пустоту, одновременно скидывая мантию. Спустя примерно полминуты ожидания из-за угла вывернул медведеподобного телосложения мужчина, небрежно кивнувший спутанной гривой коротких рыжих волос в ответ на мое вежливое приподнимание шляпы. В правой руке он небрежно удерживал дробовик, невежливо направленный мне в живот. «Я так понимаю, что вы Гарри Поттер». Голос у него оказался под стать телосложению, буквально прогремев в довольно тесноватой прихожей. «А вы Фаррелл О'Коннор», спокойно констатировал я. Достав из кармана фотографию, он придирчиво изучил ее, после чего снова посверлил меня взглядом и наконец пробубнил слова ритуального разрешения на проход дальше. Проходя мимо картины, где была изображена какая-то девушка в одеждах 15 века, я еще раз приподнял шляпу и наконец попал в более подходящее помещение, гостиную. Оглядев комнату, я смог понять, что название дома весьма соответствует содержимому. Зеленым, во всех его оттенках, было все. Кресло, стулья, пара столиков, вазочки и чайный сервиз, что стоял на столиках, куча растений. И стены тоже были зелеными. Дернув щекой, я, не став комментировать цветовые пристрастия прежних поколений этого рода, прошел к одному из кресел. «Мистер О'Коннор, давайте без предисловий, если вы, конечно, не против». Я уселся поудобнее, снял шляпу, положив ее на колено, и закинул ногу на ногу. «И как к вам лучше обращаться? Лорд, или достаточно фамилии? Обращайтесь по имени», слегка усмехнулся мужчина, усаживаясь напротив, без титулов и прочего. «В конце концов, в данной ситуации я целиком и полностью завишу от вас. Даже наемников не нанять», он тяжело вздохнул. «Из тех, кто сможет магам противостоять, я имею в виду, а на обычных мне и смысла нет денег тратить. Без мага их перебьют, они и гавкнуть не успеют». Я замялся, подбирая слова, так как передо мной далеко не привычные мне персоны. «Ваших противников интересует только зеленый холд, или же агрессия направлена на все, что принадлежит вашему клану? Понимаете, Гарри, вы не против, что я по имени?» Здоровяк замялся, бросив на меня вопросительный взгляд. «Как вам удобнее», равнодушно отмахнулся я. «Так вот, понимаете, тут вся проблема в том, что в Британии у нас только в трех предприятиях свои интересы, и там имеются весьма серьезные защитники, которые смогут обломать зубы практически любому, кто заинтересуется. А вот в вопросе холда я оказался как раз таки не прикрыт. Иными словами, если у них и есть интересы в чем-то еще, то пока я жив», он развел руками. «К короне вы обращались?» Я внимательно взглянул в голубые глаза ирландца. «Обращался», насупился мужчина, которого, видимо, бесило, что он не может самостоятельно отстоять интересы своего клана. «Но один из наших недоброжелателей имеет близкое родство с одним из герцогов», тихо закончил он. «Ао, вон оно что», слегка усмехнулся я. «Вы, я надеюсь, подготовили все, что знаете про ваших врагов. У меня есть информация, но одно дело сухая справка, а другое дело, что вы могли что-то новое припомнить. Да, конечно, он протянул мне несколько листов, но, по правде говоря, я не сильно смогу вам помочь. Я ведь ирландский барон и граф, а они английские. Ну и, соответственно, несколько разные круги общения, плюс я ведь сквиб, а не маг. Это шотландские и ирландские кланы не делают особой разницы, а англичане из-за любой мелочи носы задирают. КХММ, он бросил на меня короткий взгляд. Я валлиец, я кривовато оскалился, блеснув слегка тусклыми зеленоватыми искорками глаз от частичного оборота. Хотя и жаль, что вы ничего добавить не можете. Я надеялся на дополнительную информацию. Вы оборотень, заинтересованно изогнул брови Фаррелл. Тотемный, лаконично уронил я, задумчиво просматривая написанное. Тут написано, что последний раз к тебе пытались проникнуть под видом Аврората. Не под видом, они и есть Авроры. Майкл Гилли, а Коннор повел головой, слегка поморщившись. Еще одного зовут Питер, что ли? Я не знаю, уж извини. Меня жена спасла, глухо закончил он, стискивая зубы так, что желваки были готовы порвать кожу. Соболезную, Фаррелл. Я достал сигареты и, жестом спросив разрешения, закурил. Твердо обещать не буду, но если смогу, то могу доставить их сюда. Я пристально посмотрел в глаза ирландца. Все, что смогу, если он судорожно сглотнул и закивал головой, с неясной надеждой глядя мне в глаза. Попробую, я откинулся на спинку удобного кресла, задумчиво дымя в потолок. Месть – это святое. И я абсолютно не терзался угрызениями совести, даже понимая, что легкой смерти они не увидят. Жена Фаррелла тоже не заслуживала смерти, но она была маглой, и в глазах этого Майкла не заслуживала жизни или он просто хотел подзаработать. Обсудив еще с десяток менее значимых вопросов и решив вопрос с временным проживанием, я покинул дом. Полтора десятка аппараций, и я осторожно выглянул из-за мусорного бака, за которым появился. «Вот тебе и безопасно», – пробормотал я, задумчиво втягивая воздух, опять произведя частичный оборот, и обнаружив в нем весьма интересные запахи. То ли мне повезло, то ли их больше, чем я предполагаю. Но одна машина с вооруженными огнестрельным оружием людьми тут точно есть, и если те, кто меня ждет, не идиоты, то должен быть, как минимум, один снайпер. Еще раз выглянув из-за укрытия, я достал бинокль и начал не торопясь осматривать то, что было доступно моему взгляду. Спустя 15 минут я набросил мантию-невидимку и поменял местоположение, после чего продолжил изучать обстановку. Снайперов оказалось двое. Одного я нашел, когда в третий раз сменил точку обзора, а второго нашел аж на шестом подходе, когда уже решил, что паранойя не вовремя взыграла. Скользнув к машине, я, пользуясь невидимостью, прикрепил мину на днище и быстро вошел в подъезд одного из двух домов, в которых находились киллхантеры. Медленно, стараясь не шуметь, я поднялся по лестнице и отоварил рукоятью пистолета не ожидавшего такого мужчину. Связав его, я быстро развел веритосерум в достаточных пропорциях, чтобы не отравить ни мага, и, приведя в сознание, напоил им. «Какой у тебя приказ?» – задал я единственный наиболее сильно интересующий меня вопрос. «Ликвидировать того, кто будет разговаривать с объектом», – монотонно пробубнил мужчина, вызывая на моем лице неприятный оскал. После пятого вопроса я не торопясь освежевал тело, предварительно наложив глушилку на территорию. Работал медленно, с душой, как говорится, отдавался творческому процессу, преследуя сразу несколько целей. Самое главное – заставить понять остальных, что их ждет. Ну а то, что я получу некоторое количество темномагических ингредиентов, за которые грозит Азкабан, может сберегу какой-нибудь проститутке или бомжу жизнь. Повторив процедуру со вторым снайпером, я, не забыв винтовки, произвел такие же действия с боевиками в машине. Быстро перейдя дорогу, я толкнул дверь частного заведения, из разряда только для своих, и насмешливо уставился на преградившего мне дорогу швейцара. «Меня должен ждать мистер Смит», — усмехнулся я, прекрасно понимая, как выгляжу в его глазах, учитывая, что он был магом и просто игнорировал маглоотталкивающие чары, наброшенные на меня. Получив подробное указание, куда идти, я поднялся на второй этаж, где сидели четыре холеных джентльмена. Элита, мать их, я внимательно изучал сидевших передо мной, пока подходил к креслам. Демонстративно проверив все помещения на предмет ловушек, Я уселся, не обращая внимания на легкие гримасы на их лицах. В данный момент времени я говорю как родич последней из магической ветви клана, на владение которого вы покушаетесь. Спокойно и методично начал излагать я суть дела. Вы можете остаться при своем имуществе, и я дам все необходимые гарантии, что не возьму ваши жизни. О чем говорит этот колонист? Насмешливо фыркнул один дворянин, неприязненно изучая мое лицо и приглаживая волосы. Я так понимаю, что это нет, спокойно уточнил я. Видимо, за прошедшие годы колонисты не изменились и остались крестьянами, не способными понимать, что с ними не желают разговаривать. Тот же дворянин демонстративно отвернулся от меня, глядя на молча сидевшего, несколько на особицу от остальных, мужчину. Может, он ожидает, что мы начнем перед ним оправдываться. Он в очередной раз пригладил волосы. Значит, все же это одобрено вами? Кивнув, я медленно стянул с левой руки перчатку и показал сжатую в кулак руку, демонстрируя кольцо с изображением щита, на котором были перекрещенные меч и палочка с маленькой цифрой 5. От лица ордена я обвиняю вас в нарушении договора. Мертвая тишина, наступившая в помещении, оказалась нарушена шорохом, когда туго соображающий дворянин еще раз пригладил волосы. Под напряженными взглядами присутствующих я медленно натянул перчатку обратно и радостно улыбнулся, извлекая из кармана прозрачный пакет с 7 черепами, тут же увеличивающимися в размерах. «Они тебя не услышат», доверительно сообщил я побледневшему мужчине, срываясь с места и сильным пинком отправляя столик, что стоял между нами в их сторону. Короткий рывок, и выскользнувшая из рукава зачарованная спица вошла в шею первому магу, практически оторвав тому голову. Еще одна спица вошла в глаз второму, попутно пробив инстинктивно выставленную в защитном жесте ладонь. Рывком ушел в сторону, не думая, а действуя на рефлексах. Боковым зрением успел заметить, как какая-то пакость разъедает стену в месте попадания, и отправил мощное редукто в адрес третьего мага, который так и сидел с начала боя, судорожно шаря во внутреннем кармане пиджака. Испуганно вытаращив глаза, тот опустил взгляд на дыру в животе, но я уже скользил по комнате, обмениваясь чарами с последним магом. Выставить противо, тут же сбрасывая его и перекатываясь в сторону, так как отразить аваду уже не успевал. Бросить костеломные и тут же следом шуточную тарантал-лигру, отправляя неожидавшего такого мужчину в пляс. Буквально пролететь 4 метра и страшным ударом отправить его в нокаут. Связав бессознательного мага, я быстро повторил процедуры над телами убитых и, ухватив пленного, активировал порт-ключ, заранее привязанный к портальной площадке внутри холда.